Глава 6. «Если ты меня тронешь, я укушу тебя за член», — спокойно и четко проговорила я, глядя в безумной глубины зеленые глаза демона. «То есть ты планировала начать с минета? Мне нравится». Я уронила голову на руки. Шумно выдохнула и расслабилась. Наш последний разговор с демоном я за последние 2 дня прокрутила в голове раз 600. И его громкий хохот, когда я вырвалась и побежала по тротуару, до сих пор стоял у меня в ушах. А я бежала. Спотыкалась на шпильках. Материлась и махала руками, в надежде быстро поймать такси прямо на дороге. Зрелище то еще. На щеке медленно наполз румянец. Уже в который раз, опять же, стыдно, конечно. Я себя повела не как взрослая умная женщина, а как истеричка. А что было делать? Дмитровский все у меня отобрал. Все. А его намеки на то, что я должна стать его любовницей, вообще выводили меня из себя. Что за дикость? С каких пор можно вот так прийти и заявить свои права на женщину? Мы ж не в каменном веке живем. Мало ему любовниц. Он же такой красавчик и при деньгах. Волосы друг другу дерут, наверное, чтобы к нему в койку влезть. А я не буду. Принципиально. И еще б я в очередь не вставала за обернутым в купюру членом. Я фыркнула. Допустим, у него там хоть реально дубина, а я голодная до визга. Все равно не буду. Низ живота потянула невольно. Я лучше сама как-нибудь справлюсь. Наученная уже, знаете ли. Даже пока с бывшим мужем у нас был хоть какой-то секс, то удовольствия он мне не приносил. Приходилось выкручиваться. Тело отреагировало на грешные мысли недвусмысленно. Влага стала выделяться из киски непроизвольно. Я зашипела. Ну здорово. В ящике стола точно были влажные салфетки. Теперь придется в туалет топать. Вместо того, чтобы работать, я буду течь по этому гаду. И еще стол этот. Рррррр. Я закрылась в кабинке офисного туалета, подтянула юбку по бедрам вверх. Твою мать, трусики уже были откровенно влажными. Это просто какая-то звериная реакция на Дмитровского. Нездоровая. Приличные женщины такого испытывать не должны. Да и вообще, такого со мной никогда раньше не было. Что в нем такого, что тело само по себе возбуждается настолько сильно? Я сморщила нос, бросила телефон на полочку, достала салфетку из пачки. Кошмар. Мне теперь что, с прокладкой ходить постоянно? О, тампоны. Заодно и не доберется, если что. Я засмеялась удушливым смехом. Это же ужас, просто ужас, средневековье какое-то. Сотовый с гулом от вибрации поехал по пластиковой полочке туалета. Я опять зашипела. Капец, как вовремя. Надо было закрыться вообще во всем туалете. Хотя бы спокойно себе в порядок привела. Придерживая трусики одной рукой, чтобы не упали на пол, я взяла аппарат. Номер странный. Слишком странный. Я провела пальцем по дисплею. «Слушаю». «Доброго дня, миссис Смирнова!» С легкой хрипотцой поздоровались со мной по-английски. «Доброго дня!» Я растерялась. Застыла в раскорячку возле унитаза. Поза подбитой орлицы, блин. «Меня зовут Джон Филлис. Я менеджер компании «Флагман», организатора выставки «Юни Delivery». Мы получили вашу заявку на участие в выставке, миссис Смирнова. Скажите, вы до сих пор желаете принять участие?» «Да», — выдохнула я в трубку. «Моя заявка, выставка, Лондон, божечки!» Я от неожиданности выпрямилась. И мокрые трусы моментально скользнули по ногам на пол. «Да, блядь! Дмитровский, я тебя ненавижу! Из-за тебя все!» «Отлично, тогда мы вышлем вам новый почтовый адрес. На него нужно будет отправить предварительные макеты тех изделий, которые вы будете готовы представить на нашей выставке. Если у вас есть какие-то изменения по ассортименту или новые выгодные предложения для сотрудничества, вы также можете выслать их на новый адрес». «Спасибо». Я опять наклонилась, подхватила свое бельишко. «Скажите, пожалуйста, чтобы предоставить изделия с бриллиантами, нужно будет создавать отдельную заявку?» «Хорошо, что я сразу же научила технический персонал убираться в туалетах до блеска на плитке. Но трусы все равно выброшу. Такой вот бзик брезгливости». «О, да, миссис Смирнова». Привычка англичанина пихать мое имя в каждую фразу начала подбешивать. «Также вы должны будете предоставить все сопровождающие и разрешающие документы как на золото, так и на камни. Не забудьте их прислать тоже заранее». «Фак, чертовы трусы!» Запутавшись каблуком в ниточках стрингов, я ударилась лбом о стенку кабинки, даже выматерилась на английском, а не на русском. «Что, простите?» — охренел в трубке англичанин. «Извините». Я выпрямилась и дала себе ладонью по пострадавшему лбу. «Красотка ты, Маринка, что уж». «Это я не вам. Да, я все поняла. Большое спасибо. Жду ваше письмо и все отправлю сразу же». «Оу, я понял. Всего доброго, миссис Смирнова». «Твою же мать!» Представляю, какое впечатление я произвела на этого менеджера. Надеюсь, нам с ним не придется встречаться в Лондоне лично. Черт, выставка, документы. Я натянула юбку, как положено, и выскочила из кабинки. На бегу бросила трусики в туалетную урну и бросилась в свой кабинет. «Катюша, Катя!» «Что? Что такое, Марина Викторовна? Что случилось?» Секретарша выскочила из приемной в коридор от моих воплей. «Катя, срочно звони на завод, мне нужны ювелиры и дизайнеры, срочно!» «Марина Викторовна, оттуда только что звонили. Новый генеральный приехал еще утром и запретил вам звонить. Уже двух инженеров уволил». «Если бы у меня была шерсть на загривке, она бы встала дыбом. Демон увольняет моих людей? Ну, сука!»